Дороти Ли Сейрс. Неприятности в клубе Беллона. Перевод Светланы Лихачевой. Уимзи Питер Дит Брэндон, кавалер ордена за безупречную службу, родился в 1890 году, второй сын Мортимера Джеральда Брэдона Уимзи, 15-го герцога Денверского, и Гонории Лукасты, дочери Фрэнсиса де Лагардье, владельца поместья Беллингем в графстве Гэмпшир. Образование. Итон, колледж Балиол Оксфордского университета, факультет новой истории, диплом с отличием. Служил в армии Ее Величества с 1914 по 1918 год. Стрелковая часть, звание майора. Публикации. Заметки о коллекционировании инкунабул, карманный справочник убийцы и так далее. Увлечения, криминология, библиофилия, музыка, крикет. Клубы. Мальборо, эготист. Место жительства 110А, Пикадилли. Брэдон Холл, герцогское поместье, Денвер, Норфолк. Герб. На черном поле три бегущие серебряные мыши. Нашлемник. Кошка домашняя, изготовившаяся к прыжку, цвета естественного. Девиз, как пожелает Уимзи. Глава первая. Старик-маховик. «Эй, Уимзи, что вы, собственно, забыли в этом морге?» – вопросил капитан Фентиман, отбрасывая газету «Ивнинг Бэннер» с таким видом, словно избавился от обременительной обязанности. «Я бы подобрал иное название», – любезно откликнулся Уимзи. «Ну, в крайнем случае, похоронное бюро. Вы только гляньте на этот мрамор! А вы только гляньте на эту меблировку и на пальмы, и вот на ту ногую бронзовую девственницу в углу. Ага, и на покойничков тоже. В этом месте в голову так и лезет тот старый анекдот из Панча. Да вы же его знаете. Официант, уберите лорда, как его там, он уже 2 дня как помер. Вы посмотрите на старика Ормсби, храпит, как гипопотам. Посмотрите на моего почтенного дедулю. Каждое утро в 10 плетется сюда, занимает кресло у камина, разворачивает морнинг-пост и до вечера превращается в предмет обстановки. Вот ведь бедолага! Страшно подумать, что в один прекрасный день и я стану таким же. Право, лучше бы уж фрицы меня ухлопали заодно с остальными. Выжил? А ради чего? Ну что, Уимзи, пить будете? А сухой мартини, сказал Уимзи. А вам? 2 сухих мартини, Фред, будьте так добры. Бодритесь, друг мой. Вся эта катавасия с днем перемирия действует вам на нервы, не так ли? Я, например, твердо убежден, что большинство из нас только порадовались бы возможности отмежеваться от этой общественной истерии, если бы треклятые газеты не поднимали шум до небес. Впрочем, нехорошо так говорить. Стоит мне чуточку повысить голос, тут-то меня из клуба и вышвырнут. А вас и так вышвырнут, даже к словам не прислушиваясь, мрачно предрек капитан Фентиман. Так что вы все-таки здесь делаете? Жду полковника Марчбэнкса, пояснил Уимзи. Ну, за ваше здоровье. Вы с ним ужинаете? Да. Фентиман сдержанно кивнул. Он знал, что Марчбэнкс-младший погиб в сражении при Хилл-60, и что полковник Марчбэнкс имел обыкновение в день перемирия приглашать близких друзей сына на скромный неофициальный ужин. Хилл-60, Холм-60, речь идет о Первой мировой войне на территории Бельгии. «Ничего не имею против старины Марчбэнкса», – проговорил он, помолчав. «Славный малый, что и говорить». Уимзи наклонил голову в знак согласия. «А у вас как дела?» – полюбопытствовал он. «Паршиво, как всегда. Брюхи – сущая свистопляска, и в кармане ни пенни. Ну и на кой черт все это сдалось, а, Уимзи? Человек сражается за свою родину, сжигает себе нутро, наглотавшись газов, теряет работу». И все, что получает взамен, это привилегию раз в год промаршировать мимо этого чертова Кеннетафа доплатить 4 шиллинга на фунт подоходного налога. Кеннетаф – символическое сооружение, так называемая символическая могила, предназначенная для парада в честь окончания Первой мировой войны. Шейлой тоже неладно, изводит себя работой бедняжка. Слов нет, до чего мерзко, чтоб мужчина досидел на шее у жены. Да только я в себе неволен. Хворь разыграется, и прости-прощай, работа. Деньги. До войны я о деньгах и не задумывался, а вот сейчас, клянусь вам, пойду на любое преступление, глазом не моргну, лишь бы обзавестись приличным доходом. Возбужденный голос капитана Фентимана сорвался на крик. До глубины души шокированный ветеран, до сих пор прятавшийся в соседнем кресле, выставил тощую голову на манер черепахи и погодючий прошипел: «Шшш! А я бы не рекомендовал», — беспечно бросил Уимзи. «Преступление — труд квалифицированный, знаете ли. Даже относительный болван вроде меня запросто выследит любителя Мориарти. Если вы задумали нацепить фальшивые усы и шмякнуть по башке какого-нибудь там миллионера, так лучше не надо. Это ваша отвратительная привычка докуривать сигарету до последнего миллиметра везде вас выдаст. Мне останется только прийти с увеличительным стеклом и штангенциркулем, чтобы сказать: «Ага, преступник-то мой дорогой старый друг Джордж Фентиман. Арестуйте этого человека. Возможно, вам в это слабо верится, но я, не колеблясь, принесу в жертву ближайших и дрожайших, лишь бы подлизаться к полиции да угодить в газетную заметку». Фентиман рассмеялся и загасил пресловутый окурок в ближайшей пепельнице. «Странно, что кому-то еще приходит в голову искать ваше общество», — поддразнил он. В голосе капитана уже не слышалось ни горечи, ни нервозности. Он и впрямь заметно развеселился. «А никто бы и не искал», — отозвался Уимзи. «Просто люди думают, я слишком хорошо обеспечен, чтобы еще и мозги работали. Все равно, как услышать, что граф такой-то играет главную роль в новой пьесе. Каждый почитает, само собой разумеющимся, что актер из него никакой. Я открою вам свою тайну. Все расследования выполняет за меня негр за 3 фунта в неделю, в то время как я любуюсь на свое имя в газетных заголовках, да прохлаждаюсь со знаменитыми журналистами в Савое». «Занятный вы человек, Уимзи», — протянул Фентиман. «Остроумия вы напрочь лишены. Зато вам присуща этакая нарочитая шутливость, что наводит на мысль о средней руке мюзик-холле. Это только самозащита первоклассного интеллекта от всевластия личности», — отмахнулся Уимзи. «Но послушайте, мне очень жаль, что Шейла это неладно. Не сочтите за обиду, старина. Но почему вы мне не позволите...» «Чертовски великодушно с вашей стороны», — отозвался капитан. «Но мне бы не хотелось, честное слово. У меня нет ни малейшего шанса с вами расплатиться, Уимзи. А я еще не дошел до предела». «А вот и полковник Марчбэнкс», — прервал его Уимзи. «Договорим в другой раз, ладно?» «Добрый вечер, полковник». «Приветствую вас, Питер». «Приветствую, Фентиман. Славный денек выдался». «Нет, никаких коктейлей, спасибо. Храню верность виски. Извините великодушно, что заставил вас дожидаться. Но я задержался наверху поболтать с беднягой Грейнджером. Боюсь, ему совсем плохо. Между нами Пенберти уверен, что бедняга и до весны не дотянет. Наш Пенберти – большая умница. Право, старик только его заботами и жив. С такими-то легкими. Ну что ж, в конце концов, все там будем. Бог ты мой, Фентиман, да это же ваш дед! Еще одно из чудес Пенберти. Ему, небось, никак не меньше 90. Вы меня извините на минуточку, пойду поговорю с ним». Уимзи проводил взглядом бодрого старика, что пересек просторную курительную комнату, то и дело останавливаясь и обмениваясь приветствиями с членами клуба Беллона. Перед огромным очагом высилось огромное кресло с завитушками в викторианском стиле. Пара тощих голеней да аккуратно застегнутые на пуговички туфли, возлежащие на табуреточке. Вот и все, что открывалось взгляду от генерала Фентимана. «Странно, не правда ли?» – пробормотал его внук. «Только представьте себе, что для нашего старика-маховика Крым и по сей день ассоциируется с той самой войной, а к началу разборок с бурами Он был уже слишком стар, чтобы воевать. Офицерский патент он получил, знаете ли, в 17 и был ранен при Маджубе. Фентиман умолк. Уимзи к собеседнику не прислушивался. Он по-прежнему не сводил глаз с полковника Марчбэнкса. Полковник возвратился к ним, ступая неслышно и четко. Уимзи поднялся ему навстречу. «Послушайте, Питер», — проговорил полковник. Его добродушное лицо омрачилось тревогой. «Вы не подойдете сюда на минуточку? Боюсь, произошло нечто крайне неприятное». Фентиман оглянулся, и что-то в манере этих двоих заставило капитана встать и последовать за ними к огню. Уимзи склонился над генералом Фентиманом и осторожно вытащил Морнинг-Пост из узловатых пальцев, стиснутых над тощей грудью. Он коснулся плеча, просунул руку под седую голову, склоненную на сторону. Полковник встревоженно наблюдал за ним. Затем мгновенным рывком Уимзи приподнял неподвижное тело. Оно подалось целиком и сразу, окоченелое и застывшее, точно деревянная кукла. И тут капитан Фентиман расхохотался. Горло его вибрировало. Взрывы истерического смеха следовали один за другим. Баланианцы до глубины души, шокированные неподобающим шумом, со скрипом поднимались на свои подагрические ноги, выбираясь из своих углов. «Заберите его!» — объявил Фентиман. «Заберите! Он уже 2 дня как помер! И вы все тоже! И я вместе с вами! Все мы скончались, сами того не заметив!»